В первую минуту Алексей Александрович как будто испугался своего свиста и остановился. Но, переждав два дыхания, свист раздался с новою спокойною ровностью. «Поздно, поздно, уж поздно», — прошептала она с улыбкой. Она долго лежала неподвижно с открытыми глазами, блеск которых ей казалось, она сама в темноте видела.